37. Игроки. «Господа, я вынужден выразить очень нелицеприятное мнение», — довел до собравшихся президент Соединенных Штатов. «Оказывается, бесчисленные налоги, взимаемые с наших соотечественников, используются совершенно неэффективно, можно сказать, вообще растрачены впустую. Вначале нас подвел военно-морской флот. Знаем, что военная кампания в Африке будет иметь столь плачевные последствия, мы бы, естественно, вообще не решились ее начать. Потом нас подвело Федеральное бюро расследований. Оно не предсказало ни самой возможности массовых бунтов на расовой почве, ни их масштабов, ни тем более их последствий даже на сегодняшний день. А вот теперь выясняется, что такая же ситуация сложилась и с внешней разведкой. Ни наше доблестное Центральное разведывательное управление, ни вся дорогущая сеть спутников НАСА, ни военно-техническая разведка ведать не ведали о готовящемся в Панаме атомном теракте. Я думаю, аргументы о том, что данная акция была произведена очень маленькой группой лиц, по большому счету не могут считаться оправданием. Я тоже, вообще-то, обычный американец, и убить меня можно одним точным выстрелом. Что ж получается, если это произойдет, наличие единичного убийцы послужит оправданию некомпетентности лиц, занятых охраной главы государства? Но сейчас речь даже не о том. Допустим, мы примем аргументы и поверим, что здесь единичный террористический акт, за которым не проследили. Ладно. Но то, что сейчас случилось в той же самой Панаме, это уже из ряда вон. Произошла попытка государственного переворота. Одновременно несколько нападений на полицейские участки страны, причем не просто нападения, а с применением армейского оружия. Более того, подверглась удару наша военная база. Кстати, по этому поводу, господин министр обороны, может быть, предположение нашего председателя комитета начальников штабов о диверсии с самолетным топливом является правдой? Тогда вся эта акция спланирована совсем уж хорошо. Теперь по панамским лесам, а судя по нападению на резиденцию местного президента и по городам, запросто бродят вооруженные формирования неизвестного происхождения. Под ударом наша база, наш боевой корабль, и мы ничего не можем предпринять. Но я все-таки вот о чем. Ладно, нельзя было предусмотреть единичный, пусть атомный теракт. Но, милые люди, попытку переворота в дружественной, к тому же крайне важной для нас стране, можно было предвидеть? Для чего у нас агентура? Чем заняты люди, по долгу службы обязанные следить за всеми подобными явлениями? Может быть, у них малая техническая оснащенность? Может быть, у АНБ не хватает спутников и компьютеров? Мне рассказывали, что все это лучшее в мире. Даже утверждали, что более совершенного в связи с надвигающимся коллапсом человечества вообще уже никогда не появится. А оказалось, что и всю эту сверхсложную технику, и всех этих компетентных, если данное слово применимо сейчас, специалистов можно обвести вокруг пальца. Получается, кто угодно может бросать на наши корабли атомные бомбы, хуже того, как в данном случае вообще обстреливать их из простого переносного миномета. То же самое можно делать с нашими покоящимися без топлива самолетами. Здесь, прямо над нашей страной, какие-то бандиты или, может, перекупленные бандитами пилоты могут запросто использовать новейшие истребители против своих же коллег-транспортников». Знаете, я уж не удивлюсь, если завтра наши же американские бомбардировщики начнут утюжить мирные и еще не повергнутые в хаос города Северных Штатов. Я говорю, господа, так дело не пойдет. Мы с вами поставлены на должности не для мебели. Требуется спешно что-то предпринимать. Давайте думать, что. Только, пожалуйста, не предлагайте нанести по Панаме уничтожающий ядерный удар возмездия. Если последнее было шуткой, то достаточно мрачный, чтобы вызвать хотя бы улыбочку. Да и вообще, сидящим за столом было не до шуток. Под ними не просто пошатывались, а ощутимо шатались служебные кресла.